Давай сделаем это по-быстрому. У любой проблемы есть решение. Простое, быстрое и, конечно, неверное. Генри Луис Мэнкен. Весь рекламный бизнес построен на аксиоме. Рекламировать следует не столько товар сам по себе, сколько возможность удовлетворения насущных чаяний потребителя. Вас измучило безденежье или лишний вес? Нет ничего проще. Вложите те немногие деньги, что у вас есть, в акции и будете припеваючи жить на дивиденды. Намажьтесь вечером чудодейственной мазью и утром встанете с фигурой топ-модели и тому подобное. Реклама подспудно внушает. У любой проблемы есть простое и быстрое решение. Опыт, правда, подсказывает, что такое решение редко бывает безупречным. По большому счету, проблемы у всех одни и те же. Каждому хочется быть красивым и здоровым, преуспевающим и богатым. Но для достижения делового успеха сегодня требуется умение оперировать большим объемом информации, налаживать широкие контакты. И тут никак не обойтись без иностранных языков. Знание языков обеспечивает большое преимущество в построении карьеры в любом деловом начинании. Увы, все мы помним со школьной скамьи. Усвоение иностранного языка требует немалого времени и сил. Большинство из нас этим пренебрегли и сегодня не в состоянии прочесть на чужом языке даже простую товарную этикетку. Спасибо законодателям, принявшим патриотичное требование снабжать русской надписью любой импортный товар. Но это лишь частичное решение проблемы. А вообще в 21 веке человек, не владеющий иностранными языками, невольно начинает чувствовать себя неграмотным. Но оказывается, и у этой проблемы есть решение. В своей обычной манере его подсказывает вездесущая реклама. Не надо тратить годы упорного труда, когда есть курсы ускоренного обучения. Можно и просто спать в наушниках, сквозь которые чужая речь сама вольется в мозг. В основе всех этих методов лежат новейшие психологические разработки, обеспечивающие невероятный результат. Однако прежде чем бежать в магазин за чудодейственными кассетами или записываться на модные курсы, давайте разберемся, а не лукавит ли реклама? Идею любого так называемого экспресс-метода обучения прекрасно иллюстрирует старый анекдот. Семья покупает пианино, хотя никто играть на нем не умеет. На недоуменные вопросы соседей хозяйка отвечает: «Ничего, на пианине умеет играть мой дядя. Он обещал сегодня зайти и показать, как это делается». Вера в экспресс-методы обучения языкам основана на подобном заблуждении. Неискушенный человек полагает, что иностранный язык – аналог родного, просто каждому знакомому слову соответствует иноязычный эквивалент. Конечно, слов очень много, и выучить их все нелегко. Но если психологи разработали метод быстрой загрузки в мозг большого объема информации, то проблема решается без значительных усилий. Первое из этих заблуждений расставляет нам множество ловушек. Откройте любой двуязычный словарь и убедитесь, большинство слов многозначны, а для некоторых перечень возможных русских эквивалентов занимает по полстраницы. Без знания всего многообразия вариантов легко попасть впросак. Так популярная мелодия «Love is Blue» оркестра Поля Мориа с легкой руки какого-то знатока на всех отечественных дисках носит двусмысленное название «Любовь голубая». Менее известное значение слова «blue», откуда и произошло слово «blues», подсказывает правильный вариант. «Любовь — это грусть». Однако переводчик знал только одно значение и в результате, вероятно, угодив сексуальному меньшинству, только рассмешил людей, по-настоящему знающих язык. А таких, увы, совсем немного. Все мы учили язык в школе, многие в вузе, но, как правило, с нулевым результатом. И потому охотно согласимся, что традиционные методы обучения слишком громоздки и трудоемки. Что обещают новые методы? Обратимся к типичному рекламному объявлению. Очередные курсы, возникшие на гребне массового спроса, обещают овладение иностранным языком в кратчайшие сроки за счет активного введения информации в подсознание. Методика основана на том якобы установленном психологами факте, что в человеческой памяти сохраняются не только те явления, которые восприняты осознанно, но и те, которые внедряются из внешней среды без участия сознания. А значит, достаточно усесться перед экраном, на котором с космической скоростью проецируются одно за другим иностранные слова, чтобы без всякого усилия запомнить до 70% из огромного массива предъявленного материала. Организаторы курсов утверждают, что уже через пару недель учащийся обретает запас в 7000 слов, на что при обычных методах требуются годы. Если учесть, что для ведения бытовой беседы достаточно 1500, а для понимания газетного текста 2-3, то результат просто ошеломляющий. Нечто подобное обещают широко разрекламированные аудиокурсы, которые тоже надо воспринимать под сознанием. Не содержится ли тут рекламных преувеличений? Реклама, конечно, немного лукавит, объявляя такие методы неким новшеством. Исследования так называемого субсенсорного восприятия ведутся уже более полувека. Еще в 50-х годах разработаны так называемые гипнопедические методики по внедрению информации без участия сознания, например, во сне. В 60-х годах гипнопедия переживала настоящий бум. Миллионы людей по всему миру ложились спать в наушниках, надеясь проснуться полиглотами. Такой широкомасштабный опыт позволил установить, что гипнопедические средства действительно способствуют обогащению словарного запаса, однако подлинного усвоения языка обеспечить не могут. Чтобы научиться понимать чужой язык и внятно на нем изъясняться, необходимы планомерные занятия по усвоению грамматических структур, постановке произношения и тому подобное. Это достигается многократными упражнениями, чтением, разговорной практикой, общением с носителями языка. Обучение на субсенсорном уровне не оправдало возлагавшихся на него надежд. Гипнопедический бум во всем мире давно прошел. Мы же очередной раз впадаем в старомодное увлечение, как это уже произошло с физиогномикой, фрейдизмом и тому подобное. Нельзя сказать, что субсенсорное обучение бесполезно, однако возможности его ограничены, и преувеличивать их не стоит, иначе мы рискуем попасть в число тех, о ком иронично говорят. Выучил англорусский словарь и теперь знает англорусский язык. Впрочем, этими приемами арсенал экспресс-методов не исчерпывается. Большинство современных краткосрочных курсов делают акцент именно на разговорной практике. Но и тут главный расчет на то, что из обрушившегося на него массива слов и выражений учащийся осознанно, а по большей части неосознанно, запомнит хотя бы половину, а интенсивная практика говорения быстро закрепит воспринятое. Рациональное зерно в этом методе, безусловно, есть. По крайней мере, люди, прошедшие такие курсы, с нулевого уровня владения языком поднимаются до способности приблизительно понимать обращенную к ним речь и самостоятельно строить несложные высказывания. То есть, если незадолго до зарубежной поездки вы желаете научиться объясняться с официантами и портье, то на экспресс-курсах вас этому научат. Ожидать большего было бы наивно. Разумеется, такой курс может дать толчок к серьезным занятиям. Но, ограничившись начальным результатом, вы рискуете производить жалкое впечатление своей помесью французского с нижегородским. Недаром выпускники таких курсов обычно говорят: «Кое-что понимаю, могу объясняться». Но сказать «знаю язык» самомнения хватает немногим. Вывод прост. Рекламные зазывания, английские за 2 недели, из той же серии, что и «сделайте ваш ваучер золотым». Большой доход вы получили с помощью своего ваучера. Понятно, что при таком золотом дожде, чтобы обеспечить семью, приходится много и упорно работать. Поверьте, иностранный язык требует того же.